Дорог нет. Надо возить лес на приборы, строиться и забрасывать грузы. Вся надежда на трактора. Юра слушал рассеянно, а сам думал, что вот ребята и девушки пошли ночевать в барак конюхов, а он тащится в хоромы начальства. Нехорошо. И придумывая, как бы это поудобнее смыться, он, не вникая в суть разговора, заметил. С такими возможностями, как теперь, это можно. Вот-вот, тебе и карты в руки. Начинай. Будешь начальником механической базы Южного горного управления. Я... Колосов остановился. Внутри у него защемило, и сразу сделалось жарко. «Да что вы, разве я справлюсь?» «Будешь учиться и справишься», — перебил его упрямо Краснов. «Какое ты имеешь право даже так думать? Раз надо, значит надо. Будет тяжело, приходи, поможем. Основное — не запускать ни одного нерешенного вопроса. Не обманывать ни себя, ни других. Действовать смело и уверенно. Ошибешься — поправим. Да и учиться-то придется не тебе одному». «Вот так-то, друг», — сказал он уже мягко. «Завтра принимайся за дело. С утра разберемся и начинай. А вот и моя хата», — он показал на палатку и открыл дверь. Жил он в крохотной комнатушке. Кровать, стол, тумбочка и табуретка. Колосову стало стыдно, что он подумал о хоромах. «Михаил Степанович, да неужели не нашлось для вас в поселке лучшей комнаты?» «Есть, но я один, а к нам прибыли семейные. Вот построимся, я вызову семью и подберу что-нибудь получше». Он вышел за дверь, шепнул что-то уборщице и вернулся тут же. «Важно, брат Юрка, не отгораживаться от народа стеной личного благополучия. Пусть тебя видят. Живи со всеми одной жизнью. Дели все на равных, и народ тебя никогда не подведет. Страшны не трудности, а сомнения, что их не понимают руководители. Оторвался, считай себя неполноценным. И если честный человек, переходи куда-нибудь в аппарат». Постучали. Краснов приоткрыл дверь и принял переданный ему пакет, завернутый в газету. «Ну-ка, открой, ты, наверное, наловчился». Поставил он на стол бутылку портвейна и несколько кульков и банок. «Вот консервы, чай, сахар. Ешь, что нашлось. Столовую приводим в порядок. Скоро откроем. Отдыхай на койке, а ночью приеду, разберемся». Краснов переоделся в теплое. Колосов открыл банку с рыбой, нарезал хлеб и налил в стаканы вино. «Михаил Степанович, за встречу! Ты пей, мне нельзя. Еду на прииска, буду разговаривать с народом. Это не годится». Юра кивнул и выпил. «С дороги неплохо. Начну работать, будет не до того». Краснов засмеялся. «Тебя таким не прошибешь. А сейчас ложись и спи». Подвел его к кровати и отбросил одеяло. «Отдыхай, а завтра я тебя куда-нибудь пристрою». В трубке что-то щелкнуло. Колосов только мотнул головой и, устроившись поудобнее, снова заснул. Настойчивый звонок заставил его вскочить. «Я Михаил Степанович. Дела неважные. Три машины застряли в наледи. Их заливает вода. Вырубаем водоотводную канаву и намораживаем защитную дамбу. С берега пробовали. Бесполезно. Только порвали все тросы. Вы напрасно меня упрекаете. Вторую неделю не захожу к себе в комнату». «Нет, я не жалуюсь. Но приятного мало, когда ругают напрасно». Он повесил трубку. Было уже поздно, и свет в окнах поселка погас. Лишь на льду речки светились костры, и их малиновое зарево просвечивало через причудливые рисунки мороза на стеклах палатки. Ходики на стойке каркаса безразлично отстукивали время, а за брезентовой стенкой им вторили выхлопами работающие на подогреве трактора. Иногда из темноты доносился звон металла и голоса людей. Юра обхватил руками виски и склонился над столом. Им овладевало мучительное чувство неудовлетворенности своей работой. «Трактора, трактора, трактора!» С утра до вечера трезвонил телефон. А они, проклятущие, то ломались, то проваливались в наледи или простаивали в ремонтах.